Вы понимаете, это для их же блага. Я устало кивнул и задал очередной вопрос. Куда поступали данные о результатах исследований? В центр организации, в Женеву. С помощью модема и сотового телефона они просматривают компьютерную картотеку и составляют статистический отчет о состоянии здоровья пигмеев в ЗОКО. Таким образом, они следят за тем, нет ли угрозы эпидемии, не растет ли число паразитов и тому подобное. Прежде всего, это профилактические меры. В экстренных случаях они могут немедленно доставить нам все нужные лекарства. Я пришел в ужас от того, с каким коварством была разработана система. Сестра Паскаль брала пробы крови и тканей и пребывала в полном неведении. Потом компьютер производил заданные программы исследования. В числе прочих параметров выяснялась группа HLA каждого пигмея. Потом результаты изучались в Женевском центре. Жители селения Зоко представляли собой замечательный склад человеческого материала, аккуратно рассортированного по показателям тканевой совместимости. Должно быть, под таким же контролем находились и пациенты из Сливина и Блатокампа. По той же схеме, видимо, работали и все остальные подразделения Единого мира, надзиравшего за этим жутким садком для разведения человеческих органов. Вы поддерживаете личные контакты с кем-нибудь из Единого мира? Никогда. Заказы на медикаменты я делаю при помощи компьютера. Таким же образом отсылаю в центры отчеты о вакцинации и лечении больных. И связываю с техником, который через модем осуществляет обслуживание оборудования. Вы никогда не общаетесь с ответственными лицами Единого мира? Нет, никогда. Миссионерка несколько секунд помолчала, потом снова заговорила. Вы думаете, между этими анализами и гибелью Гомун есть какая-то связь? Я сомневался. Следует ли ей еще что-нибудь объяснять? Сестра, я ни в чем не уверен. Возможно, система, какой я себе ее представляю, и существует, хотя это кажется невероятным. У вас есть карточка, Гомун? Сестра Паскаль порылась в железном ящике, стоящем на столе. Несколько секунд спустя она протянула мне маленький кусочек картона. При свете фонаря я прочел то, что в нем значилось. Имя, возраст, место рождения, рост и вес маленькой Гомун. Дальше колонки букв и цифр. Слева даты. Справа, как и от каких болезней лечили ребенка. У меня сжалось сердце от того, какие незначительные события заполняли жизнь обычной девочки из леса. То, что я искал, было напечатано мелким шрифтом в самом низу. Группа HLA, малышки Гомун, 19.3, B37.5. У меня по коже побежали мурашки. Именно эти цифры стоили жизни юной Ака. Луи, ответьте мне, эти анализы сыграли какую-то роль в убийстве девочки? Слишком рано делать выводы, сестра. Слишком рано. Сестра Паскаль, не мигая, смотрела на меня блестящими, как булавочные головки, глазами. По выражению ее лица я понял, что до нее дошло, по какому принципу работала эта жестокая система. Ее губы нервно задрожали. Это невозможно. Невозможно. Успокойтесь, сестра. Пока ничего нельзя утверждать, и я... Нет, замолчите! Это невозможно! Я попятился к выходу, выскочил под дождь и помчался в селение. Мои спутники как раз ужинали, расположившись у костра. Под навесом пахло маниокой. Меня пригласили поесть вместе со всеми. Я приказал собираться и сказал, что мы уходим. Немедленно. Мое распоряжение звучало кощунственно. Большие черные до смерти боятся темноты. Между тем мой голос и выражение лица свидетельствовали о том, что я не потерплю никаких возражений. Бекес и остальные нехотя согласились. Проводник проворчал. «Ну и куда?» «Куда мы идем, хозяин?» «Киферу. На прииск Цакпо. Мне нужно застать Чеха еще до рассвета». Глава 41. Мы шли всю ночь. В 4 часа утра мы уже были вблизи шахты Отто Кифера. Я решил подождать рассвета. Все мы страшно устали и промокли до костей. Мы уселись по краям тропинки, даже не пытаясь спрятаться от дождя. Так и уснули, втянув головы в плечи и скорчившись. Сон навалился на меня так быстро, как никогда в жизни. Темная вспышка ослепила меня. Я почувствовал сильный толчок, куда-то провалился, и меня накрыло серой пеленой. В 5 часов я проснулся. Остальные по-прежнему спали. Я тут же в полном одиночестве отправился к прииску.